Глава шестая. Марбот. До нас дошел драгоценный памятник пингвинской литературы XV века. Повесть о хождении по преисподней, которое совершил Марбот, монах ордена святого Бенедикта, пламенный поклонник поэта Вергилия. Этот рассказ, написанный на недурном латинском языке, был опубликован господином Дюкло де Люном. Ниже приводится впервые французский перевод. Полагаю, что окажу услугу моим соотечественникам, дав им возможность познакомиться с этими страницами, конечно, не единственными в своем роде среди произведений средневековой латинской литературы. Из подобных фантастических рассказов назовем, например, «Плавание святого Брэндона», «Видение Альберика», «Чистилище святого Патрика», вымышленное описание предполагаемого загробного мира вроде божественной комедии Данте Алигьери. Рассказ Марбода – одно из самых поздних произведений на такую тему, но отнюдь не наименее странное. Сошествие Марбода в преисподнюю. В году 1453 от воплощения Сына Божия, незадолго до того, как враги честного животворящего креста вошли в град Елены Великого Константина, даровано было мне, брату Марбоду, недостойному монаху, видеть и слышать то, чего никто до ныне не слышал и не видел. Я составил о том правдивое повествование, дабы память о происшедшем не исчезла вместе со мною, ибо краток срок жизни человеческой. В первый день мая означенного года, в час, когда в Корриганском аббатстве служили вечерню, я, сидя на камне возле колодца, укрытого под сенью шиповника, читал по обыкновению своему одну из песен излюбленного мною поэта Вергилия, поведавшего о труде земледельческом, о пастухах и вождях. Вечер уже окутывал складками своей багряницы своды монастыря, и я в волнении шептал стихи о том, как Дидона финикиянка влачит дни свои под миртами преисподней, чувствуя боль еще не зажившей раны. Тут мимо меня прошел брат Гилярий, сопровождаемый братом Гиацинтом, монастырским привратником. Взращенный в варварское время, до возрождения муз, брат Гилярий не приобщен к античной мудрости. Однако поэзия мантуанца, словно свет факела, пронизывающий тьму, заронила луч свой и в его разум. «Брат Марбот», — спросил он меня, — «что за стихи произносишь ты прерывистым шепотом с таким волнением, что у тебя вздымается грудь и сверкают глаза? Не из великой ли Энеиды, от которой ты не отрываешь взора с утра до вечера?» Я ответил ему, что читал то место у Вергилия, где сын Анхиза увидал Дидону, подобную луне за листвою деревьев. У Вергилия «Квалем примо кви сургере менсе, аут видет аут видесе путат пер нубела лунам». Как тот, кто видит или кому кажется, что он видел, как в начале месяца появляется в облаках луна. Латынь. Брат Марбот, впадая в странную ошибку, созданный поэтом образ заменяет совершенно другим. Примечание автора. «Брат Марбот», — заметил он, — «я не сомневаюсь, что Вергилий во всех случаях высказывает мудрые суждения и глубокие мысли. Но песни, которые он наигрывал на сиракузской флейте, полны такой красоты и такого высокого смысла, что способны просто ослепить нас». «Будь осторожен, отец мой!» — испуганно воскликнул брат Гиацинт. «Вергилий был волшебник и совершал чудеса при помощи демонов. Именно так прорыл он насквозь гору близ Неаполя и сделал бронзового коня, обладавшего силой исцелять все конские болезни. Он был некромант. И еще ныне в одном из городов Италии показывают зеркало, в котором он заставлял появляться мертвых. Но все-таки женщина провела этого могущественного колдуна. Одна неаполитанская куртизанка поманила его из окошка и склонила его сесть в подъемную корзину, служившую для доставки наверх провизии, а затем коварно оставила его висеть всю ночь между двумя этажами. Но брат Гилярий, словно не слыша этих речей, сказал: «Вергилий — пророк». «Да, он пророк. Далеко превзошедший Сивил с их священными песнями и дочь царя Приама, и великого прорицателя Платона Афинского. В четвертой из своих сиракузских песней Он предрекает Рождество Господа нашего, причем речь его кажется скорее небесной, чем земной. За 300 лет до того времени, когда жил наш Марбот, в церквах на Рождество пели «Маро ватес гентилиум, да Кристо тестимониум», примечание автора, «О Марон, прорицатель народов, свидетельствуй о Христе», латынь. В те дни, когда я еще учился, впервые прочитанные мною слова «Jam redit et virgo» погрузили меня в бесконечное блаженство. Но тут же я почувствовал себя уязвленным печалью при мысли о том, что навсегда лишенный лицезрения Господа, автор этой пророческой песни, самой прекрасной среди песней, когда-либо исходивших из уст человеческих, томится в вечном мраке вместе с язычниками. Эта жестокая мысль не оставляла меня. Она преследовала меня даже во время моих занятий, молитв, размышлений и подвигов воздержания. Думая о том, что Господь навеки отвратил от Вергилия лицо свое, и тот, быть может, даже разделяет участь всех осужденных на адские мучения, я не знал ни радости, ни покоя, и каждый день многократно восклицал, воздевая к небесам руки. «Открой мне, Господи, какую участь назначил ты тому, кто пел на земле, подобно ангелам в небесах?» Тревога моя прекратилась через несколько лет, когда в одной древней книге я прочитал, что великий апостол, призвавший язычников в церковь Христову, святой Павел, прибыв в Неаполь, слезами своими осветил гробницу царя поэтов. «Ad maronis mausoleum, ductus fugit super eum, piem rorem lacrimae, quem te inquit redidesem, sitte vivum in vinisem, poetarum maxime». Приведенный к гробнице Марона, он пролил росу благочестивые слезы и сказал: «Кем бы я тебя сделал, если бы застал живым, о величайший из поэтов?» Латынь. Это дало мне основание полагать Вергилия, как императора Трояна, допущенным в рай за то, что он из тьмы заблуждений своих прозревал истину. Такой вывод не обязателен, но мне сладостно убеждать себя в этом. Затем старец Гилярий пожелал мне мирного и благостного сна и удалился вместе с братом Гиацинтом. Я снова предался наслаждению моим любимым поэтам. Пока я с книгой в руке размышлял о тех, кто, сраженный Амуром, погиб от жестокой муки и тайными тропами бродя теперь по зарослям Миртовой рощи, в воде монастырского колодца к лепесткам шиповника примешались отсветы звезд. Внезапно огоньки, благоухание ночи, спокойствие небосвода — все исчезло. Чудовищный Борей, бушуя во мраке, с ревом обрушился на меня, поднял меня в воздух и, как соломинку, понес через города и веси, через реки и горы, сквозь грохочущие громом тучи и нес всю долгую-долгую ночь, слившуюся из целой вереницы дней и ночей. И когда, наконец, упорная и жестокая ярость урагана утихла, я оказался далеко от родных мест, в глубине некой долины, окаймленной кипарисами. И приблизилась ко мне женщина, исполненная мрачной красоты, в длинных, влачащихся по земле одеждах. Положив левую руку мне на плечо и указывая правой на широколиственный дуб, она сказала: «Смотри!» Тогда я понял, что это Сивила, охранительница священной Авернской рощи, и в густой листве дерева, на которое указывал ее перст, я различил золотую ветвь, любезную прекрасной Прозерпине. Поднявшись с земли, я воскликнул: «Так значит, о вещая дева, ты разгадала мое желание и удовлетворила его. Ты показала мне дерево со сверкающей ветвью, без которой никому не дано войти живым в обитель мертвых. А я воистину пламенно желал беседовать с тенью Вергилия». Сказав так, я сорвал с древнего дуба золотую ветвь и бесстрашно устремился в дымящуюся пропасть, через которую пролегает путь к тинистым берегам Стикса, туда, где, подобно павшим листьям, кружатся тени умерших. При виде ветви, посвященной Прозерпине, Харон пустил меня к себе в ладью, заскрипевшую под тяжестью моего тела, и я доплыл до берега мертвых, где меня встретил беззвучным лаем трехголовый цербер. Я замахнулся на него тенью камня, и призрачное чудовище убежало в свое логово. В тех местах среди камышей кричат младенцы, едва раскрывшие глаза навстречу сладостному сиянию дня и тут же сомкнувшие их. В глубине мрачной пещеры судят смертных Минос. Я проник в миртовую рощу, где, тоскуя, влачатся жертвы любви Федра, Прокрида, печальная Эрифила, Эвадна, Пасифая, Лаодамия и Кения, и Диадона Финикиянка. Вслед за тем перешел пыльный поля, отведенный для знаменитых воинов. По ту сторону полей берут начало две дороги. Левая — в Тартар, место пребывания нечестивцев. Я пошел по правой, ведущей к Елисейским полям и обители Дия. Повесив священную ветвь у дверей богини, я достиг отрадных лугов, одетых пурпуровым светом. Тени философов и поэтов вели там между собой степенную беседу. Грации и музы водили на траве легкие хороводы. Под звон своей сельской лиры пел старый Гомер. Глаза его были закрыты, но уста струили свет божественно прекрасных образов. Я видел Солона, Демокрита и Пифагора, следивших за играми юношей на зеленом лугу, а сквозь листву древнего лавра заметил Гесиода, Орфея, меланхолического Еврипида и мужественную Сафо. Проходя мимо прохладного ручья, я, среди сидящих на берегу, узнал поэта Горация, Варя, Гала и Ликариду. Немного в стороне от них Вергилий, прислонившись к темному падубу, задумчиво озирал рощу. Высокий, с тонким станом, он и здесь сохранил свой деревенский вид, свой загар и небрежность одежды, весь грубоватый облик, под которым при жизни скрывался его гениальный дар. Я благоговейно склонился перед ним и долго не мог произнести ни слова. Наконец, преодолев смущение, сжимавшее мне горло, я воскликнул: «О, любимец авзанийских муз, прославивший имя латинин! О, Вергилий, ты дал мне познать красоту, ты приобщил меня к пиршеству богов и ложу богинь. Не отвергни хвалы смиреннейшего из твоих почитателей». «Встань, чужестранец», — отвечал мне божественный поэт. «Я узнаю в тебе живого, по длинной тени, отбрасываемой на траву твоим телом при свете этого вечно длящегося вечера. Ты не первый из смертных, сошедший еще при жизни в эти обители, как нетрудно какое-либо общение между живыми и нами. Но перестань восхвалять меня, я не люблю похвал. Смутный шум славы всегда оскорблял мой слух. Вот почему, бежав из Рима, где я был известен в среде праздных и любопытных, я уединенно трудился в моей милой Партенопее. И потом, чтобы оценить значение твоих похвал, я недостаточно уверен, что мои стихи понятны людям твоего века». «Кто ты?» «Я Марбот из королевства Альки. Принял постриг в Кариганском монастыре. Читаю стихи твои днем и ночью. Только ради того, чтобы видеть тебя, спустился я в преисподнюю. Я жаждал знать, какова здесь твоя участь. На земле ученые часто спорят об этом. Одни полагают в высшей степени вероятным, что, прожив всю жизнь при господстве демонов, ты горишь ныне в неугасимом огне. Другие, более осторожные, не высказывают никакого суждения, считая все рассказы о мертвых малодостоверными и полными вымыслов. Некоторые, надо сказать, не из самых больших умников, утверждают, что, дав голосу муз сицилийских звучать на возвышенный лад и провозвестив пришествие нового Сына Небес, ты, подобно императору Трояну, был допущен в христианский рай, чтобы вкушать там вечное блаженство». «Ты видишь, что все это не так?» — с улыбкой промолвила тень. «В самом деле, о Вергилий, я встретил тебя среди героев и мудрецов в Елисейских полях, описанных тобой самим. Так значит, вопреки всему, что многие думают на земле, никто не приходил сюда за тобою от имени того, кто царит в небесах?» После довольно долгого молчания он отвечал: «Не скрою от тебя ничего. Он посылал за мною. Один из его посланцев, какой-то простодушный человек, пришел сказать мне, что меня ждут, и что, хотя я не приобщен к их таинствам, но во внимание к моим пророческим песням мне обеспечено место среди приверженцев новой секты. Однако я отказался от приглашения. Мне совсем не хотелось переселяться. Это не значит, что я разделяю восхищение греков их Елисейскими полями, что я вкушаю здесь утехи, из-за которых Прозерпина забыла свою мать. Я никогда особенно не верил тому, что сам рассказывал обо всем этом в Энеиде. Воспитанный философами и физиками, я предчувствовал, каково истинное положение дел. Жизнь в преисподней чрезвычайно ограничена. Здесь не испытывают ни радости, ни страдания. Существуют как бы не существуя. Мертвые обладают здесь только тем бытием, каким их наделяют живые. И все же я предпочел остаться здесь. Но как объяснил ты, Вергилий, столь странный отказ? О, весьма убедительно. Я сказал посланцу Бога, что не заслуживаю такой чести. И что стихам моим придают смысл, которого они не имеют. На самом деле, в четвертой эклоге своей нисколько не изменил вере предков. Только невежественные евреи могли истолковать в пользу некоего варварского бога песнь, где я славлю наступление нового золотого века, возведенного прорицаниями Севиллы. Вот я и сослался на то, что не имею никакого права занять место, отводимое мне по ошибке. Затем я указал на свой темперамент и вкусы, не соответствующие нравам новых небес. «Я отнюдь не нелюдим», — сказал я этому человеку. «При жизни я отличался мягким и легким характером. Крайняя простота всего моего обихода давала повод подозревать меня в скупости, но я ничего не приберегал для себя одного. Моя библиотека была доступна каждому, и я согласовывал свое поведение с прекрасными словами Еврипида. У друзей все должно быть общим». Хвалы мне докучали, когда имели в виду меня, но доставляли удовольствие, когда были обращены к Варию или Макру. Однако больше всего влечет меня простая сельская жизнь. Мне по нраву общение с животными. Я так тщательно их наблюдал, так о них заботился, что прослыл и не без оснований очень хорошим ветеринаром. Мне говорили, что люди из вашей секты признают наличие бессмертной души у себя, но отрицают ее у животных. Это нелепость, заставляющая меня сомневаться в их разуме. Я люблю стада и, быть может, немного слишком пастухов. У вас на это взглянули бы косом. Есть правило, которому я всегда стремился следовать в своих поступках. Ничего слишком. Не только слабое здоровье, но главным образом усвоенная мною философия приучила меня во всем соблюдать меру. Я воздержан в пище. Какой-нибудь латук, несколько маслин да глоток фалернского составляли всю мою трапезу. Я лишь изредка посещал ложи чужестранок. Я не засиживался в таверне, глядя, как молодая сирийка пляжет под звуки кротала. Если верить Марбоду, эта фраза, по-видимому, подтверждает, что Сора принадлежит Вергилию. Примечание автора. Но если я сдерживал свои страсти, то лишь ради самого себя и в силу хорошего воспитания. А бояться радости и избегать наслаждения казалось мне всегда самым отвратительным оскорблением, какое можно нанести природе. Меня уверяли, что среди избранников твоего бога некоторые при жизни воздерживались от пищи и избегали женщин из любви к лишениям, добровольно подвергая себя бесполезным страданиям. Я боялся бы встретиться с подобными преступниками, омерзительными для меня своим неистовством. От поэта нельзя требовать слишком строгого подчинения какой-нибудь физической или моральной доктрине. К тому же я римлянин. А римлянам, в отличие от греков, недоступно сложное искусство погружаться в глубины отвлеченной мысли. Если они принимают какую-нибудь философскую систему, то главным образом с целью извлечь из нее практическую пользу. Сирон, которого у нас высоко ценили, преподал мне учение Эпикура, тем самым избавив меня от пустых страхов и отвратив от жестокости, которую внушает религия своим невежественным последователям. Зенон научил меня терпеливо переносить неизбежные страдания. Я воспринял мысли Пифагора о том, что душа есть и у людей, и у животных, и что у тех и других она божественного происхождения. Это учит нас не гордиться собой, но не стыдиться за себя. Я узнал от александрийцев, как земля, сначала мягкая и податливая, постепенно затвердела, когда Нерей стал отступать от нее, углубляясь то тут, то там в свою влажную обитель. как незаметно образовалась природа, каким образом дождь, падая из облегчаемых туч, питал молчаливые леса и, наконец, какое долгое развитие потребовалось для того, чтобы первые животные стали бродить по безымянным горам. Я уже не способен примениться к вашей космогонии, более пригодной для погонщиков верблюдов где-нибудь в сирийских песках, чем для ученика Аристарха Самосского. Да и что мне делать в ваших блаженных селениях, где я не встречу ни своих друзей, ни предков, ни учителей, ни богов, где мне не дано будет видеть могущественного сына Реи, Венеру со сладостной улыбкой на устах, мать Энниад, Пана, юных дриад, сильванов и старого Селена, которому Эглея вымазала лицо пурпурным соком тутовых ягод. Вот какие доводы я привел простодушному посланцу с тем, чтобы он представил их преемнику Юпитера. А с тех пор, о великая тень, к тебе уже не являлись посланцы? Нет, никто не являлся. Утешать в твоем отсутствии возложено там на трех поэтов — Комодиана, Пруденция и Фортуната, рожденных в темную пору, когда не знали больше ни просодии, ни грамматики. Но скажи, о мантуанец, уже ли не получил ты больше никакой вести о Боге после того, как столь неосмотрительно отверг общение с ним? Если память не изменяет мне, никакой. А разве ты не сказал, что я не первый сошел живым в эти селения и предстал перед тобой? Ах, да, ты напомнил мне. Вот уже 150 лет, насколько могу судить, ибо трудно теням вести еще дней и годов, как глубокий покой мой был потревожен странным посещением. Бродя по берегам Стикса, осененный призрачно-бледной листвой, я вдруг увидел пред собой человеческий образ, более плотный и темный, чем обитатели этих мест. Я догадался, что это живой. Он был высокого роста, тощий, с орлиным носом, с острым подбородком, валившимися щеками. Черные глаза его метали пламя. Красный капюшон с надетым поверх него лавровым венком прикрывал впалые виски. У него проступали кости под узкой одеждой бурого цвета, доходившей ему до пят. Поклонившись мне с почтительностью, особенно заметной при какой-то мрачной гордости всего его облика, он обратился ко мне на языке еще более неправильным и темным, чем у галлов, которыми божественный Юлий наводнил легионы и Курию. Мне все же удалось понять, что он рожден близ Физул в этрусской колонии, основанной Суллою на берегу Арнуса и впоследствии достигшей процветания, что там он уже занимал почетные должности в городском управлении. Но когда между сенатом, всадниками и народом возникли кровавые распри, он со всем пылом вмешался в них и теперь, побежденный, высланный из родного города, влачил по свету долгие дни изгнания. Он рассказал мне об Италии, еще более жестоко раздираемой смутами и междоусобицами, чем во времена моей молодости, и воздыхающей о приходе нового Августа. Я пожалел его, памятуя о своих собственных тяжких испытаниях. В нем чувствовалась страстность отважной души. Ум его питал широкие замыслы, но, увы, грубым невежеством своим человек этот свидетельствовал о торжестве варварства. Он не знал ни поэзии, ни науки греков, ни даже их языка, и взгляды древних на происхождение мира и природу богов были ему неизвестны. Он с важностью повторял басни, над которыми в Риме моего времени посмеялись бы даже самые маленькие дети, допускаемые бесплатно в баню. Чернь легко верит в существование разных чудовищ, и в особенности этруски населили преисподнюю безобразными демонами, подобными горячечным видениям больного. Что этруски сохранили приверженность к детским своим вымыслам на протяжении стольких веков, можно объяснить длительными и со временем даже возросшими невежеством и нищетою. Но чтобы одно из их должностных лиц, человек в умственном отношении выдающийся, разделял пустые народные верования и боялся отвратительных демонов, которых во времена Парсены местные жители изображали на стенах гробниц, это может огорчить даже мудреца. Этруск прочел мне свои стихи, составленные на новом наречии, которое он называет народным языком, но смысла их я разобрать не мог. Мне показалось скорее странным, чем привлекательным его обыкновение подчеркивать ритм, повторяя 3-4 раза через правильные промежутки одни и те же звуки. Такое ухищрение вовсе не кажется мне удачным, но не мертвым судить живых. Впрочем, этому колонну Суллы Я ставлю в упрек не то, что рожденный в злосчастные времена он слагает неблагозвучные стихи, что он, если только это возможно, такой же плохой поэт, как Бави и Мевий. За ним есть другие провинности, которые больше задевают меня. Поистине чудовищно и почти невероятно. Этот человек, вернувшись на землю, распространил обо мне отвратительное измышление. Он уверяет во многих местах дикой поэмы своей, будто я водил его по новому Тартару, которого я совершенно не знаю. Он нагло возвестил повсюду, будто я считаю римских богов ложными и лживыми богами, а истинным богом зову нынешнего преемника Юпитера. Друг мой, когда ты снова увидишь сладостный свет солнца и вернешься к себе на родину, опровергни эти гнусные выдумки. Убеди народ свой, что певец благочестивого Энея никогда не воскурял Фимиама еврейскому богу. Меня уверяют, что могущество его клонится к упадку, и что несомненные признаки позволяют предвидеть его скорое падение. Такие вести доставили бы мне некоторую радость, если бы можно было радоваться в этих местах, где не испытывают ни страха, ни желаний. Так он сказал. И, безмолвно простившись со мной, удалился. Я смотрел, как тень эта скользит по цветам асфоделей, не сгибая стеблей. Видел, как она становится все меньше и туманней, по мере того, как удаляется от меня. Затем она совершенно исчезла, не достигнув вечно зеленой лавровой рощи. Тогда я понял смысл его слов. Мертвые обладают только тем бытием, каким их наделяют живые, и, ступая в задумчивости по бледной зелени лугов, я пошел ко вратам из рога. Заверяю, что все здесь написанное — истинная правда. Одно место в рассказе Марбода весьма достойно внимания. Именно то, где корриганский монах описывает Алигьери именно таким, как мы его себе представляем в настоящее время. На цветных миниатюрах одной из старейших рукописей божественной комедии в «Кодекс Венетианус» поэт изображен в виде толстенького человечка в короткой тунике, вздернутой на животе. Что ж касается Вергилия, то он еще на деревянных гравюрах XVI века представлен с бородою, приличествующей философу. Равным образом невозможно допустить, чтобы Марбоду или даже Вергилию известны были этрусские гробницы Кьюзи и Корнета, где действительно имеется стенная живопись со множеством страшных и нелепых изображений дьяволов, на которых очень похожи дьяволы Арканьи. Тем не менее, подлинность сошествия Марбода в преисподнюю не вызывает никаких сомнений. Господин Дюкло де Люн убедительно доказал ее. Усомниться в ней значит усомниться в самой палеографии. Примечание автора.